По недомыслию она все рассказала дома и тут же получила трепку от Виченцы и Виторио, считавших, что она держится как распутная девка, пусть не торчит на улице, предлагая себя. Она ходила в школу, научилась читать и считать. И только ради школьного завтрака, который наспех глотала, ведь дома она не доедала. Сеу Рафаэл, хозяин пиццерии «Этна», с женой, беременной на 9-м месяце, давал ей кусок пиццы с несвежим мясом и тискал ее, пока она с жадностью поглощала угощение. Пиццерия — таверна, где готовится пицца, итальянский пирог с рыбной или мясной начинкой, с помидорами и перцем. Примечание переводчика. Так Леонора с ранних лет платила за еду и расплачивалась за свою красоту, не утоляя, однако, голода. Грудь ее округлялась, красота становилась все ярче. Девушка обращала на себя внимание, даже одетая в убогую школьную форму. Фигурка Леоноры была немалым искушением для мужчин. В 15 лет стала жертвой. «Это должно было случиться», — говорили соседи, — «такая хорошенькая, беспризорная и уже расцветшая девушка». Четверо в автомобиле, один постарше, с бородой, трое совсем молодые, пригрозили ей револьверами. Самому грубому из них по виду можно было дать не более, чем ей самой. Он колол ее перочинным ножом. Бородатый оставался за рулем, а три подростка выволокли ее из машины, вытолкали в темноту. Прохожие видели, понимали, что происходит, но никто не вступился за нее. Нет сумасшедших, чтобы связываться с вооруженными подонками, с наркоманами. Они утащили ее, изнасиловали, избили, разорвали платье, единственное, что было у нее помимо формы. Она пожаловалась в полицию, только выслушала насмешки, да еще один из агентов предложил ей встречу. Газеты сообщили об инциденте в двух строчках. Обычный случай, без серьезных последствий. Если бы ее убили, информация, возможно, вызвала бы некоторый интерес. Изнасилование, избиение — ерунда. Если до этого кто-то и подумывал о женитьбе на ней, то теперь оставил подобную мысль. Единственное, что ей оставалось, — уйти, куда глаза глядят, с любым, кто бы захотел ее увести. Она сошлась с неким Пипо, с первым, кому отдалась по доброй воле. Он показался ей лучше всех, с длинными нечесанными волосами, спадающими на шею. В свои 19 лет он уже упоминался на спортивных страницах газет. У него была наружность футбольной звезды. В команде взрослых игроков не хватало левого крайнего. И вот взяли его из команды юниоров. Показал себя с хорошей стороны и стал метким нападающим. Это было началом успеха Пипо и концом их романа для Леоноры. Правда, он предложил ей изредка встречаться, если она пожелает, когда он, свободный от тренировок и игр, будет посещать квартал, где живет его семья, в убогом доме, подобном тому, где обитала сама Леонора. Такой любви от случая к случаю она не хотела. Романтичная она требовала ласки, нежности, настоящей любви. Абсурдное желание в этом запутанном лабиринте отношений. Она еще плакала, когда встретила Наташу, прежде жившую по соседству с ней. Та тоже пришла навестить родителей. Леонора поведала ей о своей любви и о разрыве. Об изнасиловании та уже знала. Глубокую рану нанес ей Пипо, теперь приобретшая известность, разъезжавшая на собственном автомобиле в окружении поклонников. Как отмечала спортивная хроника, успех вскружил парню голову. Если он будет продолжать так, далеко не пойдет. Наташа, элегантно одетая и благоухающая дорогими духами, открыла ей секрет своей профессии. Она не хвалилась большими заработками, но на жизнь, мол, хватает, если суметь избежать сутенеров и альфонсов. По словам Наташи, быть проституткой лучше, чем работать 8 часов на фабрике или прислугой в богатом доме. Леонора стала перед выбором — фабрика или кварталы сомнительной репутации. 2 года она переходила туда-сюда, из рук в руки, жила в дешевых гостиницах, даже в комнате без окна, отделенной от соседней лишь легкой перегородкой.